Он, конечно, понимал, что обманывать приятеля нехорошо, что возникнет куча вопросов и потом придется долго объясняться, но упустить такую возможность розыгрыша он просто не мог. Благо, мысль-речь, не давая возможности открыто лгать, оставляла широкий простор для недомолвок и умолчаний, чем местные маги почему-то совершенно не пользовались, возможно, не догадываясь о такой потрясающей возможности. Ну, и вино тоже. Но вообще-то Эльдар, Олег вспомнил своего приятеля, носившего именно это имя. Даже придя к Толкиенутым, менять он его не стал, утверждая, что оно вполне вписывается в любые традиции. Естественно, на хишках он всегда был эльфом, правда, иногда менял окрас, выступая за дроу. Предпочитает здравур. Тут Олег не стал уточнять, что здравуром Эльдар, большой любитель крепких напитков, прозвал обычную водку. Когда он завершил свой короткий спич, глаза Триана расширились просто до непредставимых величин. До сих пор Олег полагал, что такие размеры глаз возможны только в японских мультиках аниме, ну еще и у некоторых сумасшедших красивых элементалей. Однако, чтобы подобное было у живого человека, Олег с интересом рассматривал аллегорическую статую изумления, в которую превратился обернувшийся к нему Триан. Это взаимное любование прервал ехидный голос преподавателя, тихо подошедшего к ним и с интересом наблюдавшего за приятелями. «Я, конечно, рад, что вы хорошо изучаете общую магию и понимаю, что мысли-речь представляет идеальные возможности для болтовни на занятиях. Однако, хочу вам напомнить, что сейчас идет лекция по некромагии, а вовсе не практикум по основам ментального воздействия. Хочу также напомнить вам, Лэр Бельский...» Тут маг, склонив голову, посмотрел на Олега, «что я пока еще являюсь вашим научным руководителем и смею вас заверить, что ваши шансы сдать курсовую представляются мне весьма низкими, даже в том случае, если вы будете внимательно слушать все лекции. Пока же подобного я от вас не замечал. Так что теперь мне, видимо, придется заботиться о невозможности подобного рода бесед не только на экзаменах, но и на лекциях». Уже спокойным тоном добавил он, накладывая какое-то заклинание. Вроде бы ничего не изменилось, но стоило Олегу попытаться протянуть уже привычные щупальца мысли связи к Триану, интересуясь его состоянием, как он ощутил странное, упругое сопротивление и нарастающую боль в голове. Он поспешно прекратил свои потуги. Почуявший его попытку темный маг обернулся и ехидно покачал головой. «Я же сказал, молодой человек, никакой болтовни на уроках. И не надейтесь на особые свойства вашей ауры. Заклятие наложено не на вас, а на аудиторию, так что ваш обычный прием сжигания чар вам не поможет». В голосе преподавателя звучало редкостное наслаждение. Олег грустно вздохнул, утыкаясь в конспект и припоминая все добрые слова по отношению к преподавателю. Мхал Йос Брауде, потомок одного из небольших родов Темной Империи, был чрезвычайно неприятной личностью. Пожилой, лысоватый и довольно полный человек, невысокого роста, по внешности он походил на этакого доброго дядюшку. Однако подобное впечатление полностью развеивалось уже через пару минут общения с ним. Переметнувшийся в последние дни войны на сторону Светлой Академии Малефик, волей судьбы и острого недостатка кадров, занявший место завкафедры некромантии на темном факультете, охотно демонстрировал всем желающим и нежелающим настоящего черного мага из народных легенд. Он был груб, надменен, злопамятен, причем до чрезвычайности.